Глава 26. Твердый грунт. Вот в этой, пока еще контролируемой всеобщей кутерьме, когда плазменные винтовки уничтожали цели десятками, а минный дождь и их управляемые на расстоянии стационарные сестры старались не отставать от снайперов, все как-то не заметили перехода в новую, непредвиденную фазу. Точнее, предвиденную, но только как один из вариантов худшего сценария. Нет. Тут, на ближнем театре боевых действий, все пока еще было в норме, поскольку мишени, доступные пулеметам и стационарно размещенным стрелкам по дальности, быстро кончились, а потерь отряд еще не понес, владельцы плазмобоев получили разрешение продвинуться вперед, и пехотинцы, перемещаясь со всей возможной осторожностью, отправились добивать противника. Их действия по-прежнему соответствовали лучше из схем, и контролировались компьютером. Правда, сопровождающих их средств разведки стало несколько меньше, чем на исходной позиции. Переносной акустический локатор не тот, что закреплен на шлеме, а несколько более крупный. В условиях леса имел достаточно малый радиус действия. Он стал практически бесполезен, за исключением засечки и определения параметров взрывов. Да и над полем боя теперь маневрировали не два микроразведчика, а всего один. Второй куда-то делся. Может, досрочно выработал ресурс или встретил по дороге какой-то шальной аномальный осколок. Вследствие этой потери стереокартинка с воздуха больше не выстраивалась. Ну что же, это являлось слишком слабой причиной для прекращения акции. Боеприпасы еще имелись. С их расходом все выходило по графикам и укладывалось в норму. Поскольку в отряде Ахернар каждый ствол и меткий глаз были на счету, то, когда сражение вошло в запланированную колею, Потап Епифанович тоже стал использовать собственную винтовку по прямому назначению. Ему не слишком повезло, на его участке оказалось маловато бесхозных целей. Он успел завалить только три. Все предварительно укладывались лишь в 60% вероятность. Из желания повысить вероятность до 67, он использовал не по три, а по 5 патронов серии. С помощью столь простого трюка все проценты свелись к 100. Когда первые ряды переносчиков полегли, мишени в пределах досягаемости не осталось. Потап Епифанович решил двигаться вперед, несколько отставая от редкой шеренги своих бойцов. Именно в этот момент родная подбрюшная IBM предупредила его об изменении первично заданных условий. Оказывается, находящийся в 5 километрах пограничный отряд оранжевых изменил направление движения. Теперь этот пеший патруль двигался прямиком к месту боя. Потап Епифанович, естественно, запросил примерное время подхода. Учитывая плотность леса, отсутствие троп, ведущих к месту напрямую и прочее, общее время прибытия пограничников оценивалось от 55 до 70 минут. Ну что же, это было не так страшно. Майор Драченко все еще раздумывал, идти ли ему дальше, вслед за своей пехотой, или наоборот, отозвать ее назад, когда обнаружил в фоновом раскрое реальности левого зрачка новую наземную цель. Правда, она удалялась. Но с какой стороны? С той, где у отряда Ахернар, по идее, располагался тыл. Неужели кто-то из переносчиков умудрился обойти позицию, не подвергнувшись огневому воздействию? Этого не могло быть.